Молодой князь, отставивший привилегированное место в столичной гвардии, потому что ею командовал этот узурпатор Меньшиков, был сметен внезапной просьбой авторитетного дяди и не мог укрыть истинных своих чувств от полковника. «А что за злодей особый этот князь Меньшиков?» — спокойно поднял выцветшие глаза князь Василий Владимирович. «Это все твой батюшка Василий Лукич наших человеков франкскими туазами меряет. Сильный, конечно, воли господин Меньшиков. Это верно, ее у него, пожалуй, слишком много. Как слишком? Так что родную мать, ежели для дела понадобится придавить, ну, придушит, конечно. Так оно что ж, без этого при дворе никак нельзя, сомнут, сударь мой». И старик, как положено, наверное, их поколению, начал излагать в юноше любимые истории про придворную жизнь Петра Алексеевича. Трясясь сейчас в седле, князь Федор представил себе токарную мастерскую, о которой рассказывал ему дядя, ту, где по утрам государь за станком принимал вельмож по самым неотложным делам. 13 лет назад туда пришел дядя Василий, тогда еще не опальный полковник, а один из первых помощников царя во всех делах. Доложил о добытых уликах против виднейших сановников, в числе их против первого из государевых министров, светлейшего князя Меньшикова. Большие господа обвинялись в лихоимстве, взятках, что считалось грехом при дворе весьма обычным и по человечеству терпимым, но в казнократстве также, что уж Петр объявил грехом совсем непростительным. После доклада на царя накатил безумный гнев, он оставил станок, чего отродясь с ним не бывало. В дверь кто-то стучал. «Катя», — махнул рукой государь, — «продолжай». Стук, однако, не прекращался, все более сильный. «Беда, Петр Алексеевич, какая-то стряслась беда. Может, что с детьми?» Петр не выдержал, пошел, отпер. Но вместо Екатерины в токарную ворвался Меньшиков. «Слухачи у него добрые», — одобрительно заметил дядя. «Всегда умел людишек на сие поднабрать». Меньшиков впал в ноги, крича: «Помилуй, Питер! Враги обнесли меня!» Я ему отвечаю: «Не враги, Александр Данилович, а я, князь Долгорукий, по именному указу обнаружил великие твои хищения в военном ведомстве от трофейного имущества на 1 000 000 рублей. Не знаю, где ты спрятал их. Так вот тут, при государе, покайся и открой тайники». У Петра Алексеевича лик перекосился, он задергался. Дубовую трость он приподнял. «Вор!» — кричит. «Как смел при такой вине незваным ко мне явиться? Фельдмаршалский кафтан вырядился. Не в сукне, в каторжной дерюге по чину тебе ходить. Позабыл, из какого дерьма я тебя вытащил? Старые песни петь хочешь? Не забыл, и тут...» Ошалел я, Федюша. Светлейший крикнул: «Так точно, господин бомбардир, не забыл!» Схватил с полки деревянное блюдо, выточенное государем, вздел на ладонь, вровень с головой поднял и завопил, подлинно завопил на весь дворец: «Пироги подовые кому, пироги подовые налетай, не зевай, обжигайся и глотай!» При звездах, при ленте Андреевской выскочил в сад. Стал к солдатам приставать: «Налетай, покупай пироги из печки!» Они, бедолаги, струхнули. Кто-то ответил: «Будет исполнена ваша высокогерцогская светлость!» Другой ружье со страху уронил, сомлел, свалился. Петр Алексеевич захохотал. «Алексашка, сукин сын, каким жохом был, таким остался!» тут до меня только дошло.